«У меня было больше шансов спасти Ирину», — попробовал зайти с другой стороны Мартин. «Нет», — Юрий Сергеевич заколебался. «Хотя и да, и нет. Теперь, когда мы знаем, что Ирина ухитрилась скопировать себя, я могу гордиться. Ты и в самом деле оказался идеальным выбором. Но я ожидал совсем другого, Мартин. Я ожидал, что в поисках Ирины ты посетишь несколько планет, будешь отставать, идти по ее следам. В общем, картина представлялась мне более простой». «Дело не только в Ирине, дело и во мне», — решил Мартин. «Скажем, вы хотели, чтобы у меня с девчонкой завязался роман, потому отсекли Максимову и братьев». Юрий Сергеевич фыркнул. «Я же теперь не успокоюсь. Буду копать до конца», — не выдержал Мартин. «Но до чего же я не люблю намеков и недомолвок?» «Это как раз хорошо», — успокоил его Юрий Сергеевич. «Все, хватит о твоей уникальности. Ты не уникален, просто ты оказался в нужном месте в нужное время. Возможно, годом позже я нацелил бы на поиск девушки Кузнецова, а годом раньше — поспешая». «Володю Спешко, что ли?» — удивился Мартин. Он помнил этого интеллигентного очкастого паренька, быстро сделавшего себе хорошую репутацию, в разговоре к месту и не очень употреблявшего словечко «поспешим», но полгода назад внезапно прекратившего работу. Не слышал, чтобы его так звали. Спешок слышал. «Он в наших разработках проходил как поспешай», — признался Юрий Сергеевич. «Но он больше не работает». Официант принес рульку, пожелал приятного аппетита и удалился. Мартин с удовольствием оглядел заказ. Подкопченная нежная свиная рулька, сервированная пропаренной с грибками гречневой кашкой, с обжаренным в постном пахучем масле лучком и тертым перепелиным яичком на большой матово-блестящей круглой белой тарелке. Сказал: «Знаешь, в каждом блюде должна быть своя изюминка. Вот здесь тертое перепелиное яичко придает весь колорит». «Я уже заметил, что ты к перепелиным яйцам неравнодушен», — согласился Юрий Сергеевич, берясь за нож с вилкой. «И обязательно пиво. Свежее темное пиво. А я в ваших разработках прохожу как ходок?» — решил блеснуть эрудицией Мартин. Юрий Сергеевич, тщательно прожевывая кусочек мяса с гречкой, промычал: «О, и впрямь вкусно. Тебе честно?» «Честно», — легкомысленно попросил Мартин. «Нет, ты у нас проходишь как сноб». Никогда еще Мартин не чувствовал себя таким униженным. Впечатай его, Юрий Сергеевич, лицом в пропаренную гречневую кашку с пахучим маслом, лучком и тертым перепелиным яичком, унижение было бы куда меньшим. «Не обижайся», — попросил Юрий Сергеевич, — «это еще до меня». «А ты бы выбрал другое имя?» — спросил Мартин. «Честно?» — спросил ГБшник. Мартин покачал головой и уставился в тарелку. Большую, матово-блестящую, круглую белую тарелку. «Какая разница в именах, которыми нас зовут?» — спросил Юрий Сергеевич. «Куда важнее, как мы сами себя зовем. Наедине с одиночеством, когда только Бог и дьявол могут услышать». Мартин поднял взгляд на Юрия Сергеевича и спросил: «Ты уверен, что в твоем роду не было ключников?» «Психиатр, поп, бухгалтер-растратчик», — начал перечислять Юрий Сергеевич. «Кстати, психиатр был алкоголиком, поп под конец жизни стал растригой. Что-то не везло предкам. Как положено, были татарин и еврей. Век назад даже красный латышский стрелок замешался. Ключников не было». Мартин невольно улыбнулся. «А как ты озаглавил бы собственное досье?» «Дятел», — не раздумывая сказал Юрий Сергеевич. «Не потому что стучу, потому что нудно долблю в одну точку. Иногда достается вкусная личинка. Чаще труха». Он аккуратно отрезал и подцепил кусочек рульки. Прожевал, сказал: «Вкусно, честное слово. Спасибо. Быть снобом — очень приятное занятие». «Ты думаешь, мне не доводилось голодать или делить последний сухарь на 3 дня?» — спросил Мартин. «Пить воду из луж, жрать плоды, от которых то ли понос на неделю прихватит, то ли вообще копыта откинешь?» «Я знаю», — просто сказал Юрий Сергеевич. «Я же не говорю, что поставил бы на твоем досье слово «сноб». «Тогда какое?» «Дэнди?» Мартин пожал плечами. «Джентльмен слишком длинно, да и слово немножко опошлено», — пояснил Юрий Сергеевич. «Английский Дэнди вовсе не всегда ходил во фраке. Если надо было, отправлялся в Индию болеть малярией во славу королевы. Когда надо, все должно быть камильфо. Когда надо, не испугается пота и крови, воды из луж. Знаешь, что такое камильфо?» Мартин кивнул. «Наша российская беда», — неожиданно перешел к высоким материям ГБшник, — «именно в том, что мы любим крайности. Либо немытый тупой детина с многодневным похмельем и перегаром изо рта, либо самодовольный нувариш, боящийся испачкать пальчики и презирающий быдло. А Европа давным-давно поняла — будь джентльменом, если к тому есть хоть малейшая возможность. Превозмогай все, если возможности нет». Потому рафинированные английские джентльмены построили великую империю. Джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку от Суэца, пробормотал Мартин. Юрий Сергеевич просиял. Именно! Это может показаться циничным, но это правда. Мир слишком разнообразен, чтобы быть неизменным. Нет у нас такого права. Спасибо нашим великим литераторам XIX века, властителям дум, Достоевским и Толстым, Куприным и Буниным, прочим, несть им числа. Если уж гуманизм, так со всепрощенчеством. Если уж справедливость, то мгновенно, сразу и всем. Кухарок в государыне ведь предупреждал Александр Сергеевич, чем заканчиваются эксперименты с удовлетворением кухаркиных запросов. Нет же. Захотели построить рай на земле. В итоге получили коммунизм. Развратили и правящие классы, и низы. За что сгинули на чужбине, стали зеркалами революции или прослойкой между серпом и наковальней. Туда им и дорога. Как я рад, Мартин, что нынче у нас писателей почти что и нет. Все на сочинительство историй для ключников перешли. Мартин поморщился. «Жестко?» — отпивая пиво, спросил Юрий Сергеевич. «Жестко. Мы своей российской любовью к крайностям сами себе и выкопали яму. Спасибо ключникам, хоть как-то дышать можем. Иначе пошла бы страна под откос. В году в 2015-м, по всем прогнозам, наставала нам полная крышка. Так что я твою страсть вкусно покушать, хорошо одеться и приятную музыку по дорогой системе послушать вполне одобряю. Потому что право это ты зарабатываешь потом и грязью, кровью и нервами, как и положено зарабатывать. Рульки с перепелиными яичками». Он опустил взгляд в тарелку. «Мартин, перейдем на что-нибудь покрепче?» Мартин подумал и заказал бутылку «Тью Ламор Дю». Они сидели еще долго. И говорили о чем угодно, только не о делах. Где-то в глубинах космоса черные корабли ключников шли на сигналы неведомых маяков, включая все новые и новые планеты в галактическую транспортную сеть. Две последние Ирочки Полушкины искали, как спасти Вселенную. В кабинетах госбезопасности ночные дежурные подшивали документы о Мартине Игоревиче Дугине, свежеиспеченном майоре, ранее проходившем под кодом СНОП. Мартин и Юрий Сергеевич пили славный ирландский вискарь. Юрий Сергеевич обещал провести Мартина в еще один ресторанчик, устроенный в мансарде, на этот раз без дураков, в настоящей мансарде посольства Белоруссии, что на Китай-городе. Мартин сбивчиво объяснял, что больше всего на свете он любит нормальные русские посиделки на кухне, а все эти рестораны так, для разрядки и любопытства ради. Чекист рассказывал про свои вылазки за пределы земли, старательно обходя конкретику, зато с чувством повествуя о забавных деталях инопланетного быта. Частный детектив, не называя фамилий, повествовал о самых любопытных делах. О слепом путешественнике и его псе-поводыре. Мартин готов был поклясться, что решение о выборе очередной планеты принимал пес. О мальчишке-третьекласснике, сбежавшем из дома и прошедшем 5 станций, прежде чем Мартин его настиг и уговорил вернуться домой. Помогло лишь клятвенное обещание, что тому подарит наконец-то роликовые коньки. От роликовых коньков разговор легко перешел на обсуждение различных марок коньяка. Ресторан закрывался, они вышли в прохладную сырую ночь. Дождь все-таки кончился. Сев за руль, Юрий Сергеевич мигом протрезвел. Мартин потребовал у него секретных чекистских таблеток от опьянения, но Юрий Сергеевич уверил его, что дело лишь в долгой тренировке и верности долгу. Подчиняясь инерции загула, секретная русская формула, время пьянки равно задушевности беседы, деленному на количество выпитого. Они отправились в точку. Один из старейших московских ночных клубов тоже заканчивал работу. Угомонились и разошлись подростки, напившиеся своих энергетических коктейлей. Влюбленные парочки устали танцевать. В огромном зале с бетонным полом осталось человек 40-50. Кто-то уныло играл на несерьезных малоразмерных бильярдах, кто-то допивал свое за стойкой. Мартин с Юрием Сергеевичем тоже присели на высокие крутящиеся стулья, заказали по порции виски, негоже мешать, тем более под утро. На эстраде немолодой парень пел под гитару. «Не кстати пришлась книга, к веревке пришлось мыло. Я перечитал Кинга и понял, что так и было. Из серых осенних ниток, из трафальгарской гари я сочинил форнита и поселил в гитаре». Форнит – персонаж рассказов Стивена Кинга «Баллада о гибкой пуле». Волшебное существо, живущее в пишущей машинке и дающее писателю вдохновение. Юрий Сергеевич погрозил Мартину пальцем. «А ты где поселил своего форнита?» «Он давно съехал», – вяло ответил Мартин. Юрий Сергеевич покачал головой. «Врешь, врешь ведь! У каждого, кто умеет рассказывать истории, есть свой форнит. Раньше были музы, но они измельчали, мутировали в форнитов». «Это если рассказывать истории людям», — ответил Мартин. «Я бросаю их на потребу ключникам». «А знаешь, зачем они требуют рассказывать истории?» — заговорщицки спросил Юрий Сергеевич. «Ну?» — насторожился Мартин. Однако чекист враз протрезвел и с улыбкой покачал головой. А певец все рубил по струнам, выколачивая нехитрый аккомпанемент. Играл и пел. «Бывает, он смел и светел, бывает, что все иначе. Он злится на всех на свете, он пьет до соплей и плачет. Но вот под ветрами злыми он снова спешит на помощь. Я помню его имя. Надеюсь, и ты вспомнишь». Использованы фрагменты песенки о форните Олега Медведева. Мартин с чувством, хотя и с пьяну, зааплодировал. В пустом гулком зале хлопки прозвучали беспомощно, будто холостые выстрелы.